Ваямада вторично изложил свою просьбу. «Раз такое дело, пожалуйста», — сразу же согласился тот. Получив разрешение начальства, сотрудник принес толстую книгу и начал ее перелистывать. На обложке было выведено черным «Журнал заказов». «Так, месяц назад, 3 часа ночи, в город К, улица Миямая. А откуда ехали?» «Скажете, откуда, сразу найдем». «К сожалению, этого я не знаю. Знаю только, что вашу машину видели там месяц назад, но, вероятно, заказы поступали и потом». «Дважды в неделю, говорите? А по каким дням?» «Как когда? Кроме разве субботы и воскресенья?» «По выходным дням бар не работал». «Город К, улица Миямая. Может, вот это?» Палец сотрудника вдруг остановился. «Нашли?» Ваямада вгляделся в страницу, стараясь сдержать волнение. «13 сентября в 2:30 ночи подать в район Минами-Оцука, 3-й квартал под Гинко. Ехать в город К, улица Миямая». «А этот клиент часто заказывает. Когда заказ принимаешь, важно в первую очередь, когда и куда подавать. А вы мне сказали К, улица Миямая. Я сразу и не сообразил». «А что значит под Гинком?» «В 3-м квартале Минами-Оцука растет большое дерево гинка. Хороший ориентир. Мы туда часто машины подаем». «Ну, а кто заказывал?» «Каждый раз звонила женщина. Заказывала на фамилию Кавамура». «Адрес не давала?» «Нет». «Но если вы не знаете адреса заказчика, куда же вы потом посылаете счет?» «Она расплачивалась наличными». «Наличными?» Он почувствовал, что почва неожиданно уходит из-под ног. «Заказные машины не такси. Ваямада никогда не думал, что в таких случаях платят наличными деньгами. Он предполагал, что машина подвозила Фуме, а мужчина потом оплачивал счета. Теперь же оставалось предположить, что любовник заранее давал ей деньги. А жена, то есть эта женщина, которая назвалась Кавамура, ездила одна?» «Тут написано на одного пассажира. Кстати, здесь сейчас ждет выезда шофер, что ее возил. Давайте его позовем». Клерк высунулся из окна конторы и крикнул: «Осуга, зайди-ка сюда!» Через минуту в контору вошел добродушный с виду человек лет 40 в темно-синем, очевидно форменном, пиджаке. «Тут спрашивают насчет Кавамура-сан, которую ты возил от Гинка в Минами-Оцука до города К. Это ее супруг. Вот спросите у него сами», — сказал клерк, встав между Ваямадой и шофером. Ваямада показал шоферу фотографию. Осуга сразу узнал Фумия. «Ну как же, это и есть Кавамура-сан. А что такое?» Ваямада коротко объяснил ему, в чем дело, и спросил: «Когда она садилась в машину под Гинка, она всегда была одна? Мужчины с ней не было?» «Мужчины я не видел. Она всегда одна приходила». «А откуда приходила? Вы не обратили внимания?» «Со стороны станции». «Приходила вовремя?» «По большей части вовремя. Ну, может, минут на 10, иногда опаздывала». «А почему она в такое место заказывала машину?» «Ну, не знаю. Может, к ее дому неудобно подъезжать или найти трудно. А может...» Тут шофер замялся. Ваямада понял, что он хотел сказать. «Может быть, жена бывала там, где никому не следовало ее видеть». Ваямаде пришла в голову новая мысль. «Скажите, не было ли заказа от того же клиента в такое же время примерно неделю назад? Да, точно, ночью 26 сентября». Ночью 26 сентября Фумия пропала. Сверяться с журналом не пришлось. Осуга вспомнил: «Да, я в ту ночь тоже ее подвозил. Это был последний заказ от Кавамура-сан. Так что я хорошо помню». «Вы ее везли от Гинка до К?» — с надеждой спросил Ваямада. «Да, я подъехал около 2 ночи, а примерно в 2:30 высадил ее в К в обычном месте».